почему нельзя себя хоть чуточку приаккуратить? Как можно до такой степени опускаться и совершенно же абстрактный какой-то вид? Вильгельм сидел как гора. На самом деле отец был чересчур строг к его внешности. В нем была даже, если можно так сказать, некоторая изысканность. Рот, пусть большой, был тонко очерчен. Лоб и нос с легкой горбинкой были благородны. Белокурые волосы дымились сединой, но отливали и золотом, отливали каштаном. Когда Вильгельм служил в Роджекс, он держал квартирку в Роксбери, две комнатки в большом доме с терраской и садом, и по утрам, когда свободен, в такую вот погодку поздней весной растягивался, бывало, в плетеном кресле, и солнце лилось сквозь плетиво. Солнце лилось сквозь дырочки, проеденные слизняками в молодом алтее, и сквозь высокую траву солнце подбиралось к цветам. Этого покоя он забыл, что и тогда тоже были свои неприятности. Этого покоя уже нет. Да как будто и не с ним это было. Нью-Йорк, старик-отец, вот она его настоящая жизнь. Он отлично понимал, у него никаких шансов вызвать сочувствие отца, объявившего, что он его приберегает для истинных страданий. И сколько раз уже он зарекался лезть со своими делами к отцу, который хочет и, можно сказать, имеет право, чтобы его не дергали. И знал же Вильгельм, что когда заговоришь о таких вещах, становится только хуже. Совсем деться некуда. Окончательная безнадега. Говорил же он себе: «Отцепись, парень, только тяжелей будет». Но вот откуда-то из глубока подмывало другое. Если все время не держать неприятности в голове, того, гляди, совсем их запустишь, а это он по опыту знал уже полная гибель. И еще. Как ни старался, он не мог себя убедить, что отца оправдывает возраст. Нет. Нет. Ты нет. Я его сын, — думал он. Он мой отец. Я сын, он отец. Старый, не старый. И, утверждая это, хоть и в полном молчании, он сидел и, сидя, задерживал отца за столом. «Уилки, — сказал старик, — ты хоть уже спускался к купальням? Нет, папа, пока еще нет. А в Глориане, знаешь ли, один из лучших бассейнов Нью-Йорка. 25 метров, синий кафель, удивительно. Вильгельм его видел. Когда идешь играть в джин, проходишь поворот к этому бассейну, его не прельщал запах забранной кафелем хлорированной воды. Тебе б надо попробовать русские и турецкие бани, кварц и массаж. Насчет кварца я небольшой поклонник, но массаж — прекраснейшая вещь. И ничего нет лучше гидротерапии, если ею умело пользоваться. Простая вода обладает успокаивающим эффектом и принесла бы тебе куда больше пользы, чем все твои барбитураты и алкоголь. Этот совет, — рассудил Вильгельм, — был максимумом того, на что он мог рассчитывать по части отцовской помощи и сочувствия.